1893. Глава 28. Кертисы и проповедник добрались до Абандона к полудню. Спуск от изумрудного дома, где случилась жуткая резня, занял вдвое меньше времени, чем подъем к нему. Едва поспевая за Иезекиилем, они прошли по пустынной главной улице и свернули на боковую к их дому. Поглядывая на мужа, Глория думала, что уже давно не видела его таким. Суровое, с плотно сжатыми губами и каменным подбородком лицо, горящие, словно где-то внутри него набирало силу невидимое пламя, глаза. «Зэк», — сказал Коул, — «я думаю, нужно оповестить город, и я больше не собираюсь с тобой спорить. У нас здесь разгуливают убийцы». Иезекиил резко повернулся к нему. «Разве я, приходя воскресным утром в Дом Божий, указываю тебе, как читать проповедь?» Стивен покачал головой. «Вот и ты не учи меня, как исполнять закон, Зэк!» Миссис Кертис схватила мужа за руку. «Посмотри!» Над разбросанными по склону холма домиками вились дымки. Спрятанные в хвойных рощицах, занесенные наполовину снегом, эти домики выдавали себя утоптанными тропинками, соединявшими их с боковой улицей. По одной из тропинок, держа на руках завернутую в какие-то одеяла Гарриет, к ним направлялась Бесси МакКейб. Обе были без головных уборов, и тусклые цвета мешковины волосы матери развивались под падающим на них снегом. Лицо Бесси разрумянилось от холода, а синяки на ее левой щеке побагровели и пожелтели по краям. «Все в порядке?» — спросил у нее шериф. «Увидела, что вы идете по улице, и вот с дрожью в голосе прошептала молодая женщина. «Ты больна?» — сказала Глория. Бесси посмотрела в сторону города. Похоже, ей пришлось сделать какой-то нелегкий выбор, и она еще сомневалась в правильности своего решения. «Думаю, он снова ушел в запой». Вздохнула она, и в глазах у нее заблестели слезы. «Кто?» — спросил проповедник. Слезы уже катились по губам миссис МакКейб. «Мой Билли». Из-под одеяла высунулась рука Бесси со слитком золота. Снежинки таяли, падая на него, и желтый металл тускло поблескивал. «Он дал мне это сегодня утром. Завернул и преподнес, как рождественский подарок. Откуда оно у него, сказать не захотел». «Где твой муж сейчас?» — нахмурился Иезекиил. «Ушел несколько часов назад с мистером Уоллесом». «Куда они отправились, знаешь?» «В сторону шахты». «Тебе лучше пойти с нами». «Почему?» Шериф наклонился к Бесси и тихо, чтобы не слышал ребенок, прошептал: «Пакер и его прислуга убиты в изумрудном доме». Золотой слиток выпал из ее пальцев и ушел в снег. «Что вы хотите этим сказать, мистер Кертис?» «В городке с населением в 123 души для совпадений места не так уж много». «Так это они их убили, Билли и Олту». «Кто именно их убил, никто пока точно не знает. А теперь скажи вот что, их было только двое, Билли и мистер Уоллес, или больше?» «По-моему, только двое. Что вы с ними сделаете?» «Я намерен арестовать Билли. А пострадает он при этом или нет, зависит уже от него. Его рук дело», — Кертис указал на разбитое лицо женщины. Бесси поднесла руку к щеке, словно застыдившись синяков, и отвела глаза. «Это папочка сделал», — подала голос Гарриет. Иезекиил легонько погладил девочку по щеке. «Мне очень жаль, милая. Нельзя так поступать». Он наклонился, поднял из снега слиток и выпрямился, будучи не в силах отвести глаз от золота и чувствуя разбегающийся по венам жар адреналина. «Наверное, останься в шерифе что-то от него прежнего, он помчался бы сейчас на шахту с совсем другой целью. Где-то в глубине души у него даже шевельнулось сожаление. Эх, такой бы шанс, да в былые деньки!» Кертис передал слиток проповеднику. «Пусть лучше у тебя полежит», — сказал он и повернулся к Бесси. «Что ж, леди, пойдемте. Нечего вам здесь стоять да мерзнуть в лохмотьях». Они прошли по улице, а потом свернули на дорожку к домику со остроконечной крышей, бочкой вместо трубы, подвалом у южной стены и крытой дерном крышей, на которой летом вырастали подсолнухи. У передней двери Иезекиил остановился. «Глория, принеси мою винтовку и револьвер для Стивена», — попросил он жену. «Еще нам понадобится по коробке патронов для того и другого». Женщины вошли в дом. «Зэк, я оружие не ношу», — сказал Коул. «Смеешься надо мной?» — повернулся к нему шериф. Проповедник покачал головой. «Но я поеду с тобой». «И что ты будешь делать, если они начнут стрелять?» «Буду молиться, чтобы до этого не дошло». «Там, на крыше изумрудного дома, ты видел то же, что и я. По-твоему, это работа людей, с которыми можно разговаривать? Черт, придется брать с собой Дока». Глория вернулась со старым револьвером Скофилд в одной руке и обрезом Винчестер в другой, За порогом навзрыд плакала Бесси. «Все хорошо, мамочка, все хорошо», — успокаивала ее Гарриет. «Не плачь». Иезекииль взял карабин за дуло и положил в карман коробку патронов. «Божьему человеку револьвер не нужен, но ты далеко его не убирай», — сказал он супруге. «Дверь запри на задвижку, из дома не выходи. Никому не открывай, коли появится Билли, Оуту или еще кто сомнительного вида, ты знаешь, что делать». Миссис Кертис кивнула. «А теперь иди и заряди Скофилд. Помнишь как? Я тебе показывал». Глория обняла мужа за шею, прижалась к его шершавой щеке и вдохнула запах, от которого у нее шла кругом голова. «Возвращайся», — прошептала она. Шериф поднял свою шляпу и, сдвинув меховую шапку жены, поцеловал ее в лоб и потянул за блондинистую прядку волос. «Всегда возвращался и всегда буду».